Она осознает свою важность здесь, в тени, в безопасности. Спасенная для них обоих личность для притворных объяснений ей всякого, как способа договориться о приемлемой версии истории. Да, старина Рекс, тут он чуть не сдул меня. Рекс? Боюсь, он самый, детка. Все толдычил. Уже словил, а? Словил? Я спрашиваю, что словил? А он мне, ой, может, сейчас уже должен словить, а? Как считаешь, хорошо тебе будет сейчас словить? А я видел, он в сумке с собой что-то таскает. Такая грубо скроенная, наплечная там бахрома еще. Их парни тогда некоторое время носили. Что-то концентрированное, тяжелое, но наверняка не скажешь. Может, запчасть какая к машине? Образцы камней. Они вдвоем хмыкают далекому воспоминанию. Просто парочка невинных хиппи. Один стабельным 38-м. Трудно сказать, кто больший дурень. Драп нашел себе классического дятла. Без никакого выхода, кроме того, в котором стоял сейчас Рекс. И никаких ресурсов, кроме старой кейсовой финки где-то в коробке. В глубине технического выползалища, а сам наблюдал за предметом в редикюле Рекса, совсем как другой мужчина в ином контексте мог бы с интересом следить за тем, что у него в штанах, отмечая неуловимые перемены в расположении складок и холмиков при всяком своем движении, стараясь угадать длину, диаметр и прочее. «Ты на что это смотришь?» Рекс отчетливо ажитирован, и чем дальше, тем больше. «Ни на что. Ты на мою сумку смотрел. Считаешь, моя сумка ничто?» «Ты какой-то сегодня расстроенный, Рекс. Что такое?» Оба знали, что чем таким тут была Френези. Она все больше тусовалась туда-сюда у Рекса, и почти совсем не с 24-м КВС. Проведя серию консультаций с прочими в съемочной группе, Д.Л. предложила Хауи, который сам признавал, что ему необходима передышка от упроченной трансэро серфофобии сестер Писк, найти способ присматривать за Френези. Тот одолжил реквизит в виде старой доски и вскоре уже заглядывал к Рексу минимум раз в день. Если Френези и заметила, то никак не отреагировала. Однажды вечером, отключившись в одной спальне перед повтором захватчиков, Хауи начал осознавать некий странный вибреж в гостиной вместе с XERB на такой громкости, что не перекрывало голоса. Моргая, он вышел в гостиную и увидел Рекса и Френези вместе на тахте, близко. Глаза у обоих темные и влажные, лица пылают. Они смеялись. Это и вывело Хауи из обдолбанного сна. «Здрасте, публика!» Такое лицо у нее он уже видел, только не знал, что оно значит. «Слыхал про Драпа?» Хауи вышел на кухню, открыл холодильник и встал, уставясь внутрь. «Ня! Что случилось?» Парочка опять засмеялась. Любительский, нескладный ржач, будто бы силы, что они выпускали на волю, были им в новинку, и с чем-то большим они уже вряд ли справятся. «Эй!» — крикнул Рекс. «Думаешь, где он сейчас?» «Дома в постельке!» Френези пронзительно и придушенно мажа слова. «Намана, можем и прямо сейчас, а?» «Можем план разработать и выполнить его без порывов». «Его?» — не понял Хауи. В дальнем углу морозилки он нашел банан в шоколаде из Эрмоса Бич, весь кристаллический от неотмороженного снега, и забрел обратно. «А вы чего, ребята? На Драпа злитесь или что?» Парочка на тахте переглянулась, и Френези промолвила. «Думаешь, ему надо сказать?» «Конечно. Рекс с дополнительным сердитым смешком. «Кому расскажет старина Хауи?» «Но если вдуматься...» — начал Хауи. «Поздняк. Драб-подсадка. Подсадка ФБР», — сообщила ему Френези. «Его задание — вывести нас когда-нибудь на не тот участок тропы. И угадай, кто нас там будет ждать?» «Ой, да ладно, кто сказал?» «Он сам говорит». У Хауи мгновенно пересохло во рту, и мороженый банан обратился в опилки. Блескоглазое отсутствие юмора в комнате втянуло в свой вакуум и по всей его ежащейся душе холодную уверенность, что ни дурака не валяют. «Не, слушайте, народ, если Драп на самом деле вам сказал, что он из ФБР, то надо все членство суда подтянуть. Всех. Собрать собрание. Выложить все. Ох, блядь, Хауи!» Она вдруг рассвирепела. «Детсадовские игры!» «Они нас убивают, чувак!» Рекс убедительно лицом к лицу. «Запирают нас в свои федеральные кичи. Обычные психушки хватают нас скопом. Вот с кем он все время работал, притворялся. Доносил им на нас. Но...» Хауи, теряя веру в свои доводы. «Если они такие проныры, что крота нам засадили, за ними же соврать про Драпа не заржавеет, нет?» «Чего тебе надо, Хауи?» Френези, горцуя взад-вперед, как рок-музыкант с микрофоном, словно вы перенаправляя энергию, которая доведет ее до шкот. «Он мне сам сказал, вслух и громко, собственным ртом!» «Но с чего именно тебе?» Ох, как же она в него глазами-то пальнула! Ничего добрее не могли они сказать, кроме «сам подумай». Хауи, знавший, что может расплакаться, если это затянется, произнес: «Сплошная большая, блядь, игра! Ладно, значит, теперь он засветился. Игра окончена. А-а-а!» Рекс чуть не щерясь. «Теперь нам начислили дополнительное время для скоропостижной кончины!» Френези подошла и взяла лицо Хауи в свои ладони. Мягко, однако сохраняя за собой более энергичные опции. «Ты живешь на той же планете, что и мы все. И каждую ночь они забирают нас, и бьют нас, и ебут нас, и мы иногда умираем. Неужто никто из вас, детки, не врубается? У нас либо стопроцентная солидарность без дураков, либо просто ничего не выйдет. Драб такое вот предал». Это было трусливо, потому что легко, потому что он знал. «Мы никому не можем давать отворот-поворот в конце дороги, блядь, фашизм! Поэтому берем всех, и лицемеров, и двойных агентов, и изгоев! На лето всех маргиналов со дна соскребаем, кому никто больше и не притронется! Вот такой началась ашпи, да и мы сами вообще-то! Не забыл? Всеночное укрытие!» «Огонек над дверью в этой тьме Амирайха, за которой не откажут никому! Драб все помнит!» Она умела взламывать такие простые замки, как у Хауи. Смутившись, тот подтянулся к ящику, чпокнул выключателем, присосался к экрану и начал кормиться. «Что я тебе говорил?» — воскликнул Рекс. «Хауи четкий!» «Хауи! Как ты считаешь, мы сюда софиты можем поставить?» «А? Вертак отсоединить, все. А вы чего удумали?» «Пригвоздить его моим скупиком. Сунуть в рожу радиомикрофон. Никакой пощады!» «Забрать у него душу, чувак», — напомнил ей Хауи. «Уже изъято», — сказал Рекс. Френези тут оказалась сама по себе. Импровизировала. Она знала, что запутывает Рекса, использует его против Драпа. Не уверена, что хочется ей. Знала, этого хочет от нее Бирк. Понятно-то со дня торнадо. Но как ей было сесть, даже лечь, и хоть отчасти это оговорить? Да и с кем? Пришлось бы рассказать все безмолвно. Какой-нибудь Д.Л., кто чудесным образом ее простит. Конкретной Саше, кому много лет назад возможно было рассказывать что угодно. Собеседники понарошку. Куклы в кукольном доме. Френези раньше какое-то время считала, будто ее тяга поговорить будет нарастать так, что совсем отобьется от рук, пока она уже не станет бессильно ее контролировать и закончит свои дни полоумной теткой на автобусной остановке на лавочке, что вдоль нескончаемого бульвара на плоскости говорит без продуху вслух, как астроном, выискивающий в космосе жизнь в доблестной скудной надежде, что к нему кто-то начнет прислушиваться. Однако на практике она лишь поднималась одно утро за другим, пока в некий миг не познала, что достаточно адаптировалась к тому, чем становилась. Дом в каньоне Кулито, где она кинула кости, имел веранду из секвойи со столом и стульями, где она могла сидеть ранними утрами, пить травяной чай и притворяться. Ее опасный порог, что она сама по себе, без всякой юридической истории, никакой политики, просто средняя калифорнийская цыпа, невидимая, уравновесилась на городской окраине жизни, для нее еще возможно что угодно. Примечание. Кулито. От испанского жопка. Конец примечания. Хоть она тогда еще и зависала на солнечной стороне 25, все равно чувствовала себя какой-то ветраншей блюза, всю жизнь пела по всяким латриням, вся в долгах, как в шелках, пережила насилие, и все это уже позади. Поэтому такие вот ранние прохладные минутки на палубе, когда она их может отыскать, с незримым птичьим бредом, солнцем в древесных верхушках, музыкой по радио, дровяным дымом, а с другой стороны каньона визжат младенцы, стали тем, что ей драгоценно. Ради такого часто и живешь. В жизни ее то был единственный покой. Бирк шлет все более шизанутые директивы, плюс звонит среди ночи к смятению сожителей, требует еще одного оклахомского рандеву, а у Драпа ебля всякий раз, когда они встречались, все неистовей. Ему все не подконтрольней, так он, если все сложится, и в книгу Гиннесса однажды попадет, пока же лишних очков за эмоциональную зрелость отнюдь не набирает, третирует ее круглосуточно, орет на всех прочих. Он становился все истеричней. А порча ныне каждодневно у него, не говоря уж у Френези под самым носом, казалось, все мрачней центруется. Пристальный читатель, намеков которых не видели прочие, она знала, виделась в ее неотвратимом взоре, стоило пересечься их с Френези дорожком, что та близка с ее мужем из соображений иных, нежели сексуальные, а таковых может быть лишь парочка. Порча поделилась своими тревогами с Д.Л., которая раз-другой в неделю ездила с нею в Додзё, в Редондо-Бич. Несмотря на различия рангов, они выяснили, что способны разминаться вместе часами и думать, что прошли всего лишь доли часов. Сообщались друг с другом они по большей части посредством собственных тел, а когда разговаривали, выходило до странности околично, неохотно. Но обе видели призрачно, отвергнуто, охраняемо, другую Френези, доступ к которой им воспрещен. Д.Л., конечно, было больней. Такое она могла бы ожидать от любовника. Но черт, они ж с ней партнеры! С того вечера, когда они с Рексом публично повесили на Драпа ярлык «стукач», Френези понимала, что совершила по меньшей мере один необратимый шаг обок своей жизни — и теперь, будто под неким незнаемым наркотиком, она возвращалась сама к себе, неотступно себя преследовала. Сидела во всем этом кино. Если шаг необратим, то у нее сейчас все должно быть в порядке. надежно в мире рядом с миром, до которого немногие знают, как добраться, где она может брыкаться в ответ и смотреть, как развертывается драма. Больше никаких проблем с базарами об изъятии драпа Атмана, ибо он уже совсем превратился в персонажа из кино. А в награду так вышло еще и ебется, как порнозвезда, но даже секс теперь для нее опосредован. Она в него не вступала. Однажды, при редкой ночевке с драпом в анахаймском мотеле, она проснулась в глубокий час ночи от крохотных голосков, что, похоже, раздавались со спящего лица драпа, очень высоких и пронзительных, с выговором отребья восточного побережья. «Ей! То ренонс был, а чей за него не срастишь?» «Ты так не можешь объявлять, Уилбер. Ты ее придержал. И сдач дает на двойную взятку. Поглядим-ка еще за карты». По крайней мере, так оно звучало. Мелкие голоса время от времени тухли. То не сам драп был. Она слышала, как он дышит размеренно и медленно, чтобы при этом не произносили голоса. «Ей, Ванда! Та шик и шо шестыри, гы! Ладно ты, Уэзли, покорми киску. Что тут происходило?» В кондерно-воздушный час, без названия, она склонилась к нему над лицом, стараясь рассмотреть, не шевелятся ли губы, не чревовещает ли. Шмыгнула носом, бесконечно малоощутимые следы сигарного дыма и пролитого пива. Голоса резко смолкли, затем в панике невнятно защебетали. Они заметили ее нависшую так близко, и тут и она их увидела. Вот-вот мерцнут из паралича своего в бегство. Вот сидят у драпового носа, свернувшись у ноздрей, наслаждаясь ветерком, дующим туда-сюда. И тут же все перепугались и стекают по бокам его лица, уже почти невидимые на постельном белье. «Гах! Один ее, что ли, коснулся?» Она скатилась на пол, вполголоса выматерившись, зажгла весь свет и пошла и проверила всю кровать до последнего дюйма со слесарным молотком с круглым бойком, которому случилось очутиться у нее в сумочке. Невинный драп спал себе дальше. Она ничего не нашла. Лишь красочный мазок на подушке, что с приближением разрешился в разброс крохотных узорчатых прямоугольников, каждый не больше 8 дюйма в длину и ломкой. Многие даже от ее самого осторожного дыхания рассеивались до невидимости. Наутро все они исчезали. Только много лет спустя, в обеденный перерыв, где-то посреди отрустованной помпезности индианского суда, неподалеку от прежней родины Бирка Вонда вообще-то, стараясь что-то выяснить, как водится насчет чека с содержанием, она уловила уже на человеческих частотах те же фразы, что слышала в ту ночь, и пошла за голосами в судейский кабинет. Солнечный, деревянный, незапыленный, где никто и головы не поднял, когда она сунула внутрь свою. Игра оказалась пиноклем. И тогда-то она и поняла, что много лет назад в Анахайме видела знаменитых червей из песни, что уже играли несколько предварительных партий на рыле драпа Атмана. Накануне днем, предпоследним, Френези и Бирк встретились в апартаментах на утесе под парящим субтропическим светом, падавшим сквозь высокие окна, светом не калифорнийским, такому месту не тут, а там, где уровень грунтовых вод выше поверхности земли, и по ночам бассейны соскальзывают рептилии. Встретились в одном модуле разбросанного комплекса ветких, маниакально ар-декошных гостевых строений, гнутые стены разъедены и шелушатся на мористых своих сторонах, полумесяцы окон исчерчены тонкими прутьями щербатого хрома, затейливые зряшные призмы пространства без доступа. Превалировал цвет синий, мрачный ультрамарин, повсюду обветренный и исшрамленный, словно при групповом штурме бледными граффити. А сразу за деревьями песчаный пляж, за ним же море. На нем был бледный костюм, на Френезе яркие брючки и рубашка и круглые проволочные очки с NF1 вместо стекол. Примечание. NF. Неизбирательный фильтр. Конец примечания. По замыслу, это было неофициальное пространство взаймы. Никто не предложил друг другу ничего жидкого. Это фигурировало среди ничтожнейших из тех любезностей, коим было позволено отмениваться во время всей деятельности Бирка, пока никсоновская реакция все больше проникала и все дальше разъедала то, что могло считаться лишь в каких-то выленивших воспоминаниях народным чудом. Армии любящих друзей, пока предательство становилось рутиной, правительственные процедуры его настолько просты и смазаны, что никто, как обнаруживала Френези, сколь почтенна до сих пор не была его жизнь, не мог уверенно считаться выше них, где бы это выше ни было, раз повсюду крутятся деньги ЦРУ, ФБР и прочих, разбрасывая безжалостные споры паранойи, куда бы ни затекли фунгоидные напоминания о своем течении. Эти люди, в конце концов, знали своих детей в совершенстве. «В общем, сработало», — доложила она. «Поздравляю! Твое замыкающее бревно только что оторвалось и уплыло. Доверию он больше не внушает. Теперь с ним останутся только закраенные маргиналы». Бирк лишь глянул в ответ, самодовольно блистая. Она уже выучилась называть такое его лицо ставки выше. «Нет, недостаточно». Свет бился о море к суше и сквозь высокие грабленые окна. «Скажи мне, как настроение в Студгородке?» Все разваливается. Всем вдруг есть что рассказать о подкупах. Тотальная паранойя. Руководящий комитет должен собраться сегодня вечером у Рекса. Мы будем снимать. Как только он попадет на пленку, все равно соврет или во всем признается. Ему конец. Только от того, что он на пленке? Чуть ли не с любовью. Сам увидишь. Нет. И тут он ей рассказал, тщательно, в подробностях, часто грубых до того, чтобы она испугалась, о визитах Драпа в центр Сан-Диего на сеансы лечения, как Бирк их назвал. Слишком много математики, слишком много абстрактных идей, поэтому мы ему дали немножко реальности. Ровно столько, чтобы хватило противодействовать этому не хуже, чем к стоматологу сходить. Пока со временем не начнет видеть и нашу сторону. Значит, это правда. Он работал на вас? Против вас? Твое вранье про него оказалось правдой. И близко, так не потрясенная, как ему бы от нее хотелось, Френези видела, что если Драп ее обводил вокруг пальца, значит, так же поступал и Бирк, это от нее скрывая. Мальчики! Увлеченная этой нитью размышлений, она даже не заметила, когда Бирк его выложил, но опа! И вот он идеально в фокусе, комплексно высвеченный, мифический, латентный и твердый одновременно, предельно матовый Смит из реквизиторской шефской особой, утаенный от тиглей и коллекционеров как раз для таких заданий. Бирк — это всего лишь реквизит. Она тщательно осмотрела его спереди. Он заряжен? Когда рассыпаются эти левацкие детские игры, все может стать опасно. «А ты переживаешь за мою безопасность?» «Бирк, как это мило! Ну ладно тебе, это же просто рок-н-ролл!» Глаза его переполнились желатиновыми слезами, а голос повысился тоном. «Рано или поздно оружие выхватится!» «Я в это не верю, потому что у тебя никогда не было пушки, а вот у меня была всегда. Я даже не знаю, как пользоваться. Он рассмеялся оскорбительно, ретро-студенчески заржал. «Это ничего. Я только хочу, чтобы ты Рексу его доставила».